Грядки гвоздики. Трое детей выпросили у матери каждой по небольшой грядке гвоздики и дожидались с нетерпением, когда цветы распустятся, потому что на гвоздике уже показались почки. У младшего из братьев, однако же, не достало терпения дожидаться, пока почки развернутся сами, и он, прибежав рано утром к своей грядке, расковырял сначала одну почку. Хорошенькие пестрые лепестки показались из-за зеленой оболочки. Мальчику это понравилось, и он проворно раскрывал одну почку за другую. Наконец, вся его грядка зацвела. «Посмотрите, посмотрите!» — кричал он братьям, прыгая от радости вокруг своей грядки и хлопая в ладоши. «Посмотрите, моя гвоздика уже цветет, а на ваших грядках только листья да зеленые почки!» Но радость мальчика была непродолжительна. Солнце поднялось повыше, и пестрые цветочки, раскрытые насильственно и прежде времени, печально наклонились к земле, а к полудню потемнели и совершенно завяли. Преждевременная радость мальчика превратилась в печаль, и он горько плакал, стоя у своих увядших цветов.